«Ваш брат очень красиво сказал», — вмешался капитан Кер. «Вы так галантны», — ехидно вставил граф Гленкирк. Руф хихикнула. «Спасибо, капитан», — ответила Джанет и со всей силы наступила брату на ногу. «Пошли, Адам, не стоит мешать капитану». «Ты мне палец сломала», — ворчал он. «Так тебе и надо». «Ты совсем не изменилась, Джанет. Так и осталась проказницей. Не могу поверить, что у тебя 5 детей и 10 внуков, а может быть даже 11, если Фиона уже родила. Как тебе удалось выжить в Турции? Ради бога, сдерживайся здесь. Не знаю, что скажет моя жена Анна, веди себя хорошо. Мне хочется, чтобы в доме царил мир. Обещаю сохранить его, пока буду у тебя, Адам». «Пока будешь у меня?» «Да. Скажи мне, братец, сколько денег оставил мне отец?» 1000 фунтов золотом. «Но ты не ответила на мой вопрос». 250 фунтов твои, если взамен я получу Гленре, землю вокруг и, конечно, остров. Я собираюсь построить дом». «Не может быть. Не сомневайся, Чарльз получит его после моей смерти». «Я имею право на землю в Гленкирке. Если бы я всю жизнь прожила в Шотландии, то Чарльз унаследовал бы поместье своего отца. Но мой сын не шотландец по рождению, а поэтому ничего не имеет. Конечно, я могу купить у соседей, коль ты не хочешь продать. Никто ничего не продаст. Мой дорогой брат. Деньги, особенно золото, таинственным образом действуют на людей. Не забывай об этом. Ты что, баснословно богат, что не нуждаешься в них? Может, мне лучше обсудить это с твоей женой? Адам Лесли нахмурился, а потом буркнул. «Хорошо, считай, что земля твоя. По приезде в Эдинбург сходим к нотариусу и все оформим. Тогда в Гленкирке я буду чувствовать себя хозяйкой». «Ладно. Поедем к Мору. Он многие годы ведет наши дела». Джанет кивнула в знак согласия. Корабль пришвартовался, и матросы опустили трап. Грузчики принялись за работу. Адам подал руку сестре. «Ну что, Джанет, пошли». Она вздрогнула, а потом решительно пошла с братом. И в этот момент высокий, элегантно одетый мужчина вбежал на борт. Проскочил мимо Джанет и по-дружески обратился к графу. «Дядя Адам, добро пожаловать домой!» У Джанет Лесли подкосились колени. Чтобы не упасть, она ухватилась за поручни. Капюшон свалился, открыв бледное лицо. Прошло 14 лет, но Кира мгновенно узнала сына. «Карим!» — тихо позвала она. Мужчина обернулся и внезапно побледнел. Он не верил собственным глазам. «О, Боже! Мама! Мама!» Чарльз бросился в объятия Джанет и разрыдался, как дитя. «Тихо! Тихо! Успокойся!» — утешала она. «Я же обещала, что мы увидимся. Мне казалось, что ты просто успокаивала 6-летнего мальчика, которого навсегда отсылали из дома. Я не надеялся, что нам доведется свидеться. Господи, как я скучал по тебе!» Они молча обнимали друг друга, потом Джанет легонько отстранилась. «Дай посмотреть на тебя, сэр Чарльз Лесли. Ты такой богатырь и так похож на деда. А ты, мама, не изменилась. Как ты очутилась здесь? Поговорим наедине, сынок. Никто не знает моего настоящего имени, кроме дяди». Чарльз, понимающе кивнул и вдруг заметил 2 женщин, выходивших из каюты. Он с радостным возгласом бросился к ним и поднял женщину в воздух. «Мариан, и ты здесь! Поставь меня, медведь!» — вскрикнула она. Чарльз подчинился, а потом звонко расцеловал ее в обе щеки. «Ты такой же, как в детстве!» — всхлипнула она и потянулась за носовым платком. «Так же, как и ты, моя красавица!» Мариан легонько шлепнула Чарльза. «Поздоровайся со своей подружкой, Руфь. Ну, где твоя учтивость?» Он повернулся к молодой женщине, стоявшей рядом с Мариан. «Руфь, Ты стала такой хорошенькой. Чарльз поцеловал покрасневшую девушку в щеку и улыбнулся ей. Добро пожаловать в Шотландию. Спасибо, милорд. Достаточно, вмешался Адам Лесли. Пошли отсюда. Мне нужно быть в Эдинбурге сегодня и все доложить королю. Ты договорился с транспортом, Чарльз? Я же не ожидал, что приедет мама. Дядя, твоя лошадь ждет, но я думаю, что мы сможем что-нибудь устроить. Не нужно, милорд, сказал капитан Кер, который собрался попрощаться с пассажирами. Мадам, он поцеловал Джанет руку, возьмите мою лошадь. В Эдинбурге вы можете оставить ее, а служанки и багаж прибудут позднее на повозке. Расстояние между Лейтом и Эдинбургом было небольшим. Джанет показалось, что после ее отъезда ничего не изменилось, хотя шотландская столица процветала. Сейчас страной правил сын Джеймса IV, Джеймс V. В Эдинбурге Адам отослал гонца к жене, чтобы поставить ее в известность об их приезде. Граф Лесли написал, что его поиски увенчались успехом, и Джанет будет жить в Гленкирке. Затем он отправился к королю. Вернувшись, он передал приглашение Джанет ко двору. Она, конечно, не могла отказаться, но Адам не находил себе места. «Ты же не сможешь меня прятать все время, братец», — посмеивалась над ним сестра. «Если мы будем говорить одно и то же, то о моем позорном прошлом никто ничего не узнает». Чарльз был согласен с матерью и лично повел ее на прием к королю. Появление Джанет поразило придворных. На ней было черное бархатное платье с глубоким вырезом. Лиф украшали жемчуг и золотое шитье. Подол нижней юбки расшили рубинами и жемчугом, так же, как белые рукава с венецианским кружевом. На шее сверкало золотое ожерелье с огромными рубинами и великолепной жемчужиной в форме капли. Волосы, расчесанные на прямой пробор, прикрывала красивая шапочка с прозрачной черной вуалью. Король был очарован. Несмотря на то, что леди Лесли по возрасту годилась ему в матери, Джеймс не был бы сыном своего отца, если бы сразу не бросился в атаку. Жанет ласково взяла его за руку и улыбнулась. — Ваше Высочество, будь я на 10 лет моложе, то задумалась бы над вашим предложением. Вы мне оказываете огромную честь. Позднее она рассказала обо всем сыну и брату. — Невоспитанный негодяй! — смеялась Джанет. Чарльз поддержал мать, а вот Адам не мог скрыть изумление. — Да ты ему в бабушке годишься! — Ни в коем случае! — тут же огрызнула сестра. — Каким скучным ты стал, Адам! Папа бы точно посмеялся, как и мой сын. После визита к Фергусу Мору все Лесли уехали в Гленкирк. Граф разбогател на 250 фунтов золотом, а Джанет стала владелицей Глен-Ре. Все остались довольны. Джанет Лесли через 40 лет возвращалась в дом своих предков, а графиня Гленкирка Анна Макдональд Лесли сидела в спальне и ожидала приезда родственницы. Этой красивой женщине с хорошим цветом лица, роскошными каштановыми волосами и холодными серыми глазами исполнилось 45. «Они уже на мосту», — сказала одна из служанок. «У вас есть время выйти во двор?» «Нет, Ханна, я не собираюсь спускаться. Сестра хозяина должна знать свое место в доме. Она бедна и ничего из себя не представляет. Если я не проучу ее сразу, то она будет постоянно вмешиваться. Спрячься где-нибудь, а потом расскажешь мне обо всем». «Слушаюсь, миледи». Ханна побежала по коридору и вышла на маленький балкон, с которого был виден двор. Граф Гленкирк и сопровождающие как раз приехали. С хозяином приехали сэр Чарльз и 3 женщины, двое явно служанки. На третьей был элегантный темный плащ. Когда сэр Чарльз помог ей слезть, капюшон упал, и Ханна замерла в изумлении. «Нужно подойти ближе. Эта женщина не может быть сестрой хозяина», и служанка ринулась во двор.